Вот тот гомункул, сам знаешь кто. Ошалел я, да. Дамблдор рассказал, что он получил от кого-то анонимное письмо, словно лис одарил нас хитрой улыбкой мистер Лавгуд. Он тут же поспешил на спасение ученицы. Оказался на каком-то кладбище, а там обнаружилась девочка, которая Гермиона, гомункул и большая волшебная змея, не поддающаяся заклинаниям. Девочка была под контролем темного артефакта в виде диадемы Ревенера и Винкла и готовила ритуал по возрождению мага в виде лича. Альбус Дамблдор и Аластер Грюм вступили в бой против девочки и змеи. Гомункул оказался слишком слабым, чтобы что-либо предпринимать. Гермиона его создала буквально ночью и вселила в него дух сами знаете кого. Девочку удалось обездвижить и освободить от подчинения артефакту, змею спалили адским пламенем, сами знаете кого пленили. Похоже, невыразимцы из отдела тайн заберут его к себе и будут выпытывать секрет бессмертия. Теперь он точно никуда не денется. Ничего себе, пирожки с котятами, протянул Деннис. А я считал, что это у нас бурный год выдался. Дети, я вами недоволен. Сурово навис над нами Ксенофилиус. Вы могли серьезно пострадать. Луна, разве я тебе не говорил никуда не лезть? Говорил, папа. Потупила глаза девочка. Мы старались, но в школе сложно скрыться от неприятностей. Больше не расстраивайте меня, придавил нас суровым взглядом мужчина. Пойду, дослушаю, до чего договорились балаболы. Завтра надо будет первым выпустить горячую новость, чтобы сидели тише мышей и не высовывались. Понятно, очень непривычно видеть Ксенофилиуса Лавгуда таким грозным. Обычно он всегда добродушный и милый, но сейчас выглядел пугающим. Его можно понять. Мы действительно натворили дел, больше всего виноват я, отчего очень стыдно. Магический мир опасен. Да, мистер Лавгуд, закивал Деннис. Так точно, мистер Лавгуд. Конечно, папочка. Натянуто улыбнулась Луна. Отец Луны направился обратно к группе магов. Народ, валим, пока до нас по ходу дела еще кто-нибудь не докопался. Здравая идея, согласился брат. Куда? Спросила Луна. В библиотеку. Сейчас там будет самое тихое и неинтересное место в замке. Вскоре невыразимцы и часть авроров ушли из замка, прихватив с собой гомункула. Дамблдор переоделся и привел себя в порядок. За обедом он весь сиял и распространял вокруг невидимую ауру счастья. Замковые окрестности заполонили авроры. Казалось, будто сюда стянули всех защитников правопорядка магической Британии. Дамблдор поднялся со своего места. В большом зале повисла тишина. «Сегодня вечером состоится последний этап турнира трех волшебников», – произнес Дамблдор, оглядев присутствующих. «Многое я хотел бы сказать вам сегодня вечером», – продолжил директор Хогвартса, – «но прежде всего я должен поведать вам о последних событиях. Многие, попав в магический мир, без оглядки хватают артефакты, не понимая, что волшебные предметы могут быть опасными. Одна студентка пострадала, воспользовавшись подобным предметом, и чуть было не пострадал весь волшебный мир. Народ в зале притих еще больше, благодаря проявленному мужеству и смелости одного из студентов, который решил остаться неизвестным. Дамблдор одарил хитрым прищуром столпу Финдуя. Казалось, он смотрит на меня, ноги предательски задрожали и стали ватными, по спине пробежали мурашки. Нам удалось спасти студентку, прервать ритуал возрождения Волан-де-Морта и пленить этого опасного волшебника. По залу пронесся взволнованный шепот. Одни смотрели на Дамблдора с ужасом, другие – с недоверием, третьи – с восторгом и восхищением. Директор спокойно дождался, пока шум стихнет. «В Министерстве магии не хотят, чтобы я сообщал вам это», – продолжил он. «Возможно, некоторые из ваших родителей будут в ужасе от того, что я сделал, либо потому, что они не верят в возвращение Волан-де-Морта, либо потому, что считают вас слишком маленькими, чтобы говорить об этом. Некоторые, наоборот, придут в восторг, но я уверен, правда в любом случае предпочтительнее лжи. Многие видели, как мы с Аластером принесли гомункула, в которого была подселена душа Волан-де-Морта, и как сдали его служащим отдела тайны Аврорам. Ошеломленные, испуганные и обрадованные лица одно за другим поворачивались к Дамблдору, но поворачивались далеко не все. За слизеринским столом Малфой что-то говорил Крэббу и Гайлу, показательно игнорируя речь директора. «Вам не о чем переживать, Волан-де-Морт больше не побеспокоит жителей магической Британии», с остальной уверенностью в голосе продолжил директор. «Цель турнира трех волшебников – укреплять взаимопонимание среди волшебников всего мира. Последнее соревнование состоится сегодня вечером, как и было запланировано. В свете случившегося, то есть возвращение лорда Волан-де-Морта и очередной победы над ним, такое взаимопонимание становится, как никогда, важным. Дамблдор перевел взгляд с Хагрида и мадам Максим на Флёр Делакур и студентов из Шармбатона, а затем на Виктора Крама и Дурмстрангцев за слизеринским столом. Поглядел на всех чемпионов. Драко Малфоя, Седрика Дигори, Гарри Поттера, Джинни Уизли. «Каждый гость этого зала», — сказал Дамблдор, и его взгляд задержался на учениках из Дурмстранга, «будет с радостью встречен здесь всегда, в любое время. Хочу повторить еще раз. В свете возрождения и победы над лордом Волан-де-Мортом мы сильны настолько, насколько мы едины, и слабы настолько, насколько разобщены. Возможно, старые сторонники лорда Волан-де-Морта воспримут возвращение своего хозяина и очередной его проигрыш, как возможность сеять раздор и вражду. Мы можем бороться с этим, создавая прочные связи, основанные на дружбе и доверии. Различия в наших традициях и в наших языках несущественны, если у нас общие цели, а наши сердца открыты навстречу друг другу. До вечера вся школа гудела от слухов, чего только ученики не придумали, даже ходили слухи о нападении войск пожирателей смерти, которые самоотверженно были повержены лично Дамблдором при поддержке Аластера Грюма. Вечером в большом зале началось пиршество. За столом для преподавателей сидели Руфус Скримджер, Люда Бэгмин и Корнелиус Фадж. Бэгмин, как всегда, весел и оживлен. Фадж, напротив, мрачен и неразговорчив, он кидал гневные взгляды на Дамблдора. Мадам Максим выглядела обиженной и периодически поглядывала на директора Хогвартса. Таким же был Игорь Каркаров. От обилия праздничных блюд разбегались глаза. Чемпионы нервничали и почти ничего не ели, зато остальные ученики налегали на еду. Постепенно волшебный потолок менял синеву дня на алые закатные краски сумерек. Наконец Дамблдор поднялся из-за стола и весь зал притих. «Леди и джентльмены, через 5 минут я приглашу вас пойти на поле для квиддича, где начнется третье, последнее состязание турнира трех волшебников. А сейчас прошу всех участников проследовать на стадион за мистером Бэгмином». Вскоре мы подошли к стадиону, достали амнинокли и стали наблюдать за полем для квиддича, превращенным в лабиринт. Трибуны располагались на возвышении, поэтому зрителям было видно многое, но все же не все. Буквально за час стадион был полностью заполнен зрителями. Воздух наполнился взволнованными голосами и звуками сотен шагов. Небо окрасилось в густой и сине-черный цвет, и на нем зажглись первые звезды. К Бэгмину и участникам подошли Хагрид и профессора МакГонагалл, Грюм и Флитвик. У профессоров на шляпах, у Хагрида на спине жилета из кротовых шкур светились большие красные звезды, словно они разом стали коммунистами. Лабиринт осветился магическими огнями, и после речи Дамблдора началось соревнование. Первым стартовал Виктор Крам. За ним по свистку через небольшой промежуток времени среди зелени скрылись Флёр Делакур и Седрик Дигори. Следующим одновременно к лабиринту побежали Джинни Уизли и Драко Малфой. Самым последним отправился Гарри Поттер. Чемпионам в лабиринте противостояли различные опасные твари, среди которых были соплохвосты, выращенные Хагридом химеры, гиппогрифы, бобгарты, акромантулы. Там была даже сфинкс, но проблемы доставили совсем не волшебные звери. Стоило Джинни оказаться в лабиринте, как она довольно резво двинулась навстречу к Малфою. Настигнув его, она сразу же атаковала Драко серией заклинаний. Малфой стал активно огрызаться, красные лучи ступифаев летали с обеих сторон. Что удивительно, после множества промахов оба чемпиона одновременно попали друг по другу совершенно одинаковыми заклинаниями. Ступифай стопроцентно вырубил что Драко, что Джинни. В этот момент к ним подбирался акромантул, и от участи быть съеденными гигантским пауком их спасло внезапное появление профессора Грюма. Шизоглаз послал с посоха в акромантула какое-то заклинание, попал сразу, отчего паук распался на две неаппетитные половины. Наложив на Джинни и Драко заклинание левитации, он стал транспортировать юных чемпионов к выходу из лабиринта. Седрик Дигори с огромным трудом отбился от нападения сразу нескольких соплохвостов. Эти жуткие химеры опалили его огнем, но пуффендуец мужественно продолжил преодолевать путь к кубку огня. В этот момент все внимание зрителей прикипело к Виктору Краму. Он внезапно напал на Флёр Делакур. Француженка вступила в неравную схватку. Крам теснил ее и забрасывал взрывными и оглушающими чарами, разрушая один за другим выставляемые щиты. В итоге шальной ступифай от Крама настиг Флёр в тот момент, когда она хотела уклониться, но неверно рассчитала траекторию полета красного луча. Крам продолжил путь к кубку. Вскоре к чемпионке Шармбатона выбежал профессор Флитвик. Он начал левитировать ее на выход. В этот момент Аластер Грюм уже доставил Джинни и Драка к палатке, установленной рядом с помостом судей, и ими занялась мадам Помфри. Гарри Поттер встретился с Седриком Дигори. На Поттера напал Дементор. Седрик что-то крикнул Гарри, после чего со всех ног рванул в сторону кубка. Поттер выпустил из палочки телесный патронус в виде оленя, который отогнал Дементора, который не был никаким стражем Азкабана, поскольку растаял темной дымкой. Поняв, что это всего лишь Богдарт, Поттер поправил очки и со всех ног побежал вслед за Седриком. Дигори вырвался в центр лабиринта на открытое пространство, ему оставалось пробежать 300 метров до постамента с кубком, но в этот момент сбоку выпрыгнул Виктор Крам, который сходу послал в Седрика взрывное заклинание. Седрик выставил противо. Началась дуэль между чемпионом Хогвартса и Дурмстранга. В этот момент туда же выбежал Поттер. Гарри на мгновение замер, думая, что делать. В этот момент Виктор направил в Дигори заклинание, которое миновало магический щит. Седрик начал отчаянно вопить и изгибаться. «Только одно заклинание из тех, которые мне знакомы, способно на подобное». Круция. Это насколько же отчаялся Крам, что пошел на подобное. Увидев применение непростительного, Поттер взбесился. Он наставил палочку на болгарина, с нее сорвался красный луч оглушающего заклинания. Крама снесло и протащило несколько метров, ломая ребра. Настолько сильным оказалось заклятие. Что-то спросив у Седрика и получив ответ, Поттер рванул в сторону кубка. Дигори кое-как поковылял вслед за Гарри. Гарри слишком спешил, поэтому выскочивший из-за постамента с кубком средних размеров акромантул стал для него сюрпризом. Пока Поттер самоотверженно боролся с пауком, Дигори медленно проковылял мимо, обогнув сражение со стороны. Как только Гарри с третьего попадания оглушающего заклинания вырубил акромантула, Седрик схватил кубок огня. Его тут же засосало в воронку портала, через мгновение он появился перед трибунами. Зрители заликовали. Сидящие вокруг пуффендуйцы радовались громче всех. После объявления победителем турнира трех волшебников чемпиона Хогвартса, студента факультета пуффендуй Седрика Дигори, никто не спешил расходиться. На поле происходили странные телодвижения. Набежали Авроры и попытались арестовать Виктора Крама. Фадж, Дамблдор, Каркаров и мадам Максим активно спорили. Мадам Помфри суетилась вокруг Крама. Еще через 20 минут директор Хогвартса встал, усилил голос чарами и произнес: «По результатам медицинского обследования было выяснено, что Виктор Крам и Джинни Уизли подверглись воздействию заклинания Империя. На них его наложил лорд Волан-де-Морт через темный артефакт». «Ничего подобного, не слушайте его», — визжал Фадж, также усилив голос чарами. «Дамблдор, вы совсем выжили из ума, никакого сами знаете кого нет. Темный артефакт был, он подчинил ребенка и заставил совершать глупости, но его уже уничтожили адским пламенем. Мало ли этих темных артефактов в мире?» Дальше этот цирк дослушать не удалось, но факт, болгарина арестовывать не будут, это стало понятно потому, как Авроры потеряли к нему интерес. Каркаров кричал что-то гневное, забрал Крама и, похоже, собирался с шумом свалить из неблагодарной Британии. Мадам Максим была того же мнения, она что-то гневно выговаривала Фаджу, после чего забрала флёр и довольно шустро двинулась в сторону кареты Шармбатона. Вместо налаживания отношений вышел политический скандал. В гостиной факультета набирала обороты вечеринка, я же так устал, что плюнул на все и пошел спать. Утром на завтраке директор Дамблдор толкнул очередной спич о необходимости сплотиться перед возможными неприятностями с бывшими последователями Волан-де-Морта. На фоне того, что вчера вечером делегации Дурмстранга и Шармбатона с шумом свалили на своих корабле и карете, такая речь как-то плохо воспринималась. С кем сплачиваться? Для чего? С чего бывшим пожирателям поднимать голову? Те, что на свободе, в начале 80-х еле-еле от тюрьмы отмазались, у магов вроде Люциуса Малфоя свой полуподпольный бизнес. Какой смысл им поднимать бучу? Еще Дамблдор и Фадж непонятно с чего вошли в конфронтацию. Об этом свидетельствовала не только их вчерашняя краткая речь, в которой один уверял в наличии живого Волан-де-Морта, более того, вручил его лично в руки сотрудникам Министерства магии, а другой этот факт яростно отрицал. Вторым подтверждением была статья в свежем номере ежедневного пророка. Через газетчиков Фадж поливал отменным навозом Альбуса Дамблдора. Через строчку читалось, будто директор Хогвартса сошел с ума и видит то, чего на самом деле нет. Министр с уверенностью сумасшедшего фанатика отстаивал свою точку зрения. Никакого сами знаете кого не было, все знают, что он давно погиб, прокомментировал события на чемпионате Корнелиус Фадж. Уверен, инцидент раздут Дамблдором. Всего лишь произошло то, что студентка нашла где-то в школе темный артефакт, который поработил ее. Бедная девочка с попустительства руководства Хогвартса была сама не своя, под принуждением наложила на чемпионов заклятие подвластия, зачем-то создала гомункула. Дело взято под мой личный контроль. С этим уже разобрались сотрудники Аврората. А девочку мы обязательно отправим на лечение в Мунго. Альбус Дамблдор на старости лет выжил из ума, решил совершить очередной подвиг. Славы захотел, вот и придумал, будто в артефакте обитает дух сами знаете кого. Домой мы уезжали с невероятным облегчением. Хотелось поскорее оказаться как можно дальше от этого дурдома. Погода была восхитительная, мы только успели расслабиться, как в соседнем вагоне послышались дикие крики. Оказалось, Драко Малфой с товарищами Гейлом и Крэббом сцепились с компанией Гарри Поттера. Мы туда не стали заглядывать, но судя по доносящимся до слуха отдельным фразам, Драко был, мягко говоря, очень недоволен нападением на него со стороны Уизли во время последнего тура. Он хотел ее проклясть, а Рон и Гарри вступились. В итоге образовавшуюся кучу из пострадавших от заклинаний тел смогли расколдовать и растащить по разным купе лишь старосты. «Сумасшедший дом», — произнес Деннис. «Когда все это закончится, надо хотя бы до сов дожить, а там можно слать Хогвартс куда подальше. И что потом? Работать?» — вопросил Деннис. «Я где-то слышала, что труд облагораживает», — с мечтательной улыбкой на лице выдала Лавгуд. «Ага», — мой голос сочился сарказмом и скептицизмом. «Если ты так считаешь, зайди на ближайшую стройку, посмотри на благородных. Колин, но разве ты не мечтаешь о своей ферме?» — удивилась Луна. «Ведь на ней придется трудиться». «Мечтаю. Ферма у меня обязательно появится, но то не работа, это образ жизни. Когда занятие приносит радость, оно не в тягость. Но будучи фермером, о благородстве, несмотря на реальный титул, я могу говорить лишь с сарказмом или в шутку. Настоящий благородный в реальной жизни – это тот, кто отдает приказы, а работают за него совершенно другие люди. А если нанять рабочих и акции действительно подрастут в цене?» – продолжил Деннис. «Представь, Колин, если у нас будут миллионы, разве ты не хотел бы попасть на прием к королеве, вести великосветскую жизнь? Человек, получив от природы удобную, мягкую задницу, на которой так славно сидится, решил, что такая замечательная часть тела сгодится и на что-нибудь еще. Ну, думать ею, например, усмехнулся я. Имея такое прекрасное седалище, зачастую хочется сидеть на нем и ничего не делать. Уверен, что даже если я стану миллионером, ни на какие королевские приемы не захочу. Хотя мы запросто можем попасть туда, к примеру, через Финч-Флетчли. А молочная ферма – это мечта, ради которой поднять задницу с дивана не зазорно. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебманиер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 42. Кругом сплошные сюрпризы. Родители удивлялись знакомству свинки, которая переместилась из Хогвартса к нам на ферму. Ей выделили для проживания чердак, между прочим, самое большое помещение в доме. Естественно, внешность служанки вызвала у мамы с папой шок и трепет. Мы с братом удивились обновленной внешности родителей. Они скинули лет по 10, обоим можно было дать не больше 25 лет. Первый день каникул, мы собрались на кухне, на столе сытный завтрак. Папа наколол на вилку бекон и заговорил. Когда Дэн позвонил мне, я вначале не поверил в чудодейственные свойства сыра. Более того, из-за занятости забыл об этом разговоре. Вдруг вечером раздался стук в окно. Смотрю, а там сова. Мама допила сок, поставила бокал на стол. Он сам собой наполнился соком вновь. Родители прикипели к посуде взглядами, мама вздрогнула и тихо спросила. «Это как? Не обращайте внимания, эта Винки стала невидимой и ухаживает за нами. Предупреждать надо, я чуть с испуга на барабашку не подумала». Мама с осторожностью взяла бокал с соком, понюхала и попробовала его. «У нас теперь есть личный барабашка», — улыбнувшись, сказал Деннис. «Пап, что дальше было? Мы с мамой съели по баночке, нас тут же потянуло в сон», — продолжил отец. Утром проснулся, привычно дошел до ванной комнаты, глянул в зеркало, а там, вот это, Он обвел левой ладонью вокруг лица. Вначале испугался, не признал себя молодого. Все тело осмотрел, шрамы рассосались, ничего не болит, будто действительно помолодел. «Мальчики, это чудесно! Такой сыр можно еще раз добыть, если его продавать, можно заработать миллионы. Пап, ты не представляешь, насколько редкие компоненты входят в его состав. К тому же за продажу обычным людям чего-то похожего грозит тюремный срок. А как соседи и знакомые восприняли ваше резкое омоложение?» – спросил у родителей Деннис. «Это было самое сложное», – произнесла мама. «Пришлось придумать особую диету. Вчера я ходила по магазинам и всем сплетницам нахваливала пользу сыроедения. Стыдно подумать, какую чушь несла. Вроде того, что пищу нельзя готовить, жарить, парить, запекать, замораживать, а надо есть в сыром виде. Понятно же, что это самая настоящая глупость. Достаточно вспомнить уроки истории, наши пращуры ели сырую пищу и жили в тяжелых условиях, в итоге хорошо, если до 30 лет доживали. В современном обществе люди питаются термически обработанными продуктами, в итоге живут в два раза дольше. Но больше ничего в голову не пришло. Сказала, что мы с мужем уже несколько месяцев на этой диете сидим, в результате стали выглядеть моложе. Самое удивительное, эти клуши реально поверили. Сплетни, великая сила, констатировал отец. Еще день не прошел, а уже все соседи знали о чудодейственной диете и не особо удивлялись нашей внешности. Плохо другое, народ реально поверил в сыроедение. Многие решили начать питаться подобным образом. Надеюсь, соседям хватит мозгов бросить это идиотское занятие. Вроде взрослые люди, а верят в сказки. Колин, ты второй день без очков, заметила мама. Они мне больше не нужны, после сыра зрение исправилось. Надо будет купить очки с обычными стеклами, а лучше зачарованные. Зачем? Удивился отец. Сынок, неужели ты настолько привык ходить в очках, что не можешь без них обходиться? Нет, пап, тут другое. Линзы мешают ментальным вмешательствам, не сильно, но все же. То есть зачарованные очки должны лучше помочь в этом деле, предположила мама. Думаю, да. Не зря же директор Дамблдор и профессор МакГонагалл носят очки. Я к ним приглядывался и не заметил в стеклах искажений, свойственных диоптриям. В гостиной зазвонил телефон. Мама пошла ответить. Вскоре до нас донесся ее голос. Алло. «Привет, Илона. Какой к черту пингвин? Ну и что, что ферма? Ты где-нибудь видела на моем доме вывеску? Пингвинячья ферма? Нет, мне такая тварь дома не нужна. А чем кормить? Хм. Ладно, привози». Мы с любопытством слушали, даже дружно перестали жевать, чтобы не пропустить ни слова. Всегда интересно выяснить, что в очередной раз вытворит тетя Илона. «Дорогая, что хотела Илона?» Стараясь скрыть любопытство, что получалось плохо, спросил отец. «У них в зоопарке в течение нескольких недель будут ремонтировать загоны для пингвинов», начала мама. «Илона говорит, что пингвинов некуда девать, поэтому сотрудники зоопарка их разобрали по домам. Но птиц изначально больше, чем сотрудников, квартиры у всех маленькие. Она попросила нас на время приютить одного пингвина». «Круто!» – обрадовался Деннис. «У нас дома будет жить пингвин. А чем мы его будем кормить?» – спросил отец. «Я тот же самый вопрос задала Илоне», – ответила мама. «Она сказала, что корм прилагается. Через пару часов Илона привезет нам пингвина и рыбу. Интересно, где его держать?» – вслух задумался отец. «Не в загоне же с курами. Ага, а то петух слишком обрадуется. Увидит пингвина и подумает. Хм, какая крупная цыпочка!» «Детка, давай я тебя потопчу». Вначале петух потопчет пингвина, потом не увидит разницы с козочкой. Так проснешься, выйдешь во двор, а он уже на тебя как-то подозрительно смотрит. От матери мне прилетел подзатыльник. «Колин, что за пошлости?» Отец отвернулся, пряча улыбку. «А чего думать?» Протянул Деннис. «Поселите пингвина в доме, Винки за ним присмотрит и уберет, если что. Все время забываю о появившейся прислуге», произнесла мама. «Мы теперь почти как настоящие сквайры. После завтрака я отправился к Оливандеру, поэтому визит тети Илоны пропустил. Колин, я тебя ждал», обрадовался мастер палочек, почти сразу же после моего прибытия зайдя в комнату. «Здравствуйте, мастер». «Да-да, мой мальчик, здравствуй», рассеянно произнес старик. «Ты выучил все рунные цепочки из книги, мастер? Простите, но я сумел выучить лишь рунный блок для приориенкантатим и рунную цепочку для дуба и сердечной жилы дракона. Очень сложно без практики запомнить такой большой объем информации, все время забываю». «Плохо», — покачал головой старик. Плохо, Колин. Значит, будешь делать палочки, пока не запомнишь все сочетания. Думаю, за лето освоишь, а в следующем году приступим к работе с нестандартными сердцевинами. Сэр, можно для ускорения процесса использовать магловское оборудование, а мы, по-твоему, чем пользуемся? Уголки губ старика приподнялись, изображая легкую улыбку. Все эти рубанки, стамески, струбцины, напильники и прочее, замечательно, но ведь существует современный инструмент, есть деревообрабатывающие станки. Воспользовавшись таким, я выточу палочку не за пару часов, а за 5-10 минут. Эксперименты для мастера палочек – это замечательно. Вопреки ожиданиям обрадовался Элливандер. Тот, кто не экспериментирует и не ищет новых решений, никогда не поднимется выше подмастерья, то есть обычного ремесленника, который делает все исключительно по инструкции. Не знаю, что такое станки, но надо обязательно попробовать. Сэр, мы можем сейчас пойти в Лондон, поискать магазин по продаже станков. Единственная проблема – отсутствие у вас электричества, придется еще покупать генератор. Любопытно, глаза Элливандера засияли серебристым светом. Очень любопытно. Давай посмотрим. Вскоре мастер палочек переоделся в старомодный костюм. На мне были надеты обычные джинсы и футболка. Свою волшебную палочку пришлось оставить в лавке, поскольку ее некуда было положить. Вряд ли я смотрелся бы нормально в обычном Лондоне с ножнами для палочки, висящими на боку, или если бы волшебный инструмент торчал из заднего кармана. К тому же официально несовершеннолетним колдовать запрещено. Это в магазине я могу творить заклятия до упада, а на людях нельзя. Вместе мы смотрелись как пожилой джентльмен на прогулке с внуком. Простые люди не обращали на нас внимания. Найти нужный магазин оказалось непросто. В 21 веке достаточно поискать в интернете, а Элливандер в городе не ориентировался. Пришлось мне найти справочную и заплатить несколько пенсов, чтобы получить адреса магазинов, торгующих электроинструментом. Естественно, у старика не оказалось фунтов. Пришлось мне оплачивать поездки в метро. Хорошо, что всегда с собой беру минимум 5 фунтов и пару галеонов. Весь день ушел на поездки. Станки нашлись лишь в третьем по счету магазине, а Элливандеру они очень понравились, и он решил их купить. Пришлось возвращаться к косому переулку. Гаррик взял в Гринготтсе нужную сумму, обменял на фунты, потом мы снова вернулись в магазин. Там купили относительно недорогой деревообрабатывающий токарный станок за 1000 фунтов и небольшой шлифовальный станок за 300 фунтов. К ним пришлось взять дизельный генератор, инвертор и провода, на что пришлось потратить еще 1100 фунтов. Предметы габаритные и тяжелые. Пока я думал, как их доставить до места, Гаррик все решил в фирменном стиле волшебников. Он наложил на продавца конфундус, уменьшил все покупки, после чего мы порталом перенеслись в его лавку. На этом ничего не закончилось, а только началось. Установить оборудование в мастерской, подключить, объяснить Элливандеру, как оно работает, зачаровать генератор. На выхлопную трубу пришлось наложить эваниска, заглушить шум чарами, пробные литровые бутылочки с дизельным топливом и маслом перелить в большие емкости, количество жидкости увеличить с помощью энгергия. Объяснить пожилому волшебнику, как работает современное оборудование, оказалось настолько же сложно, как научить обычного пожилого человека работать на компьютере. Естественно, в этот день я не справился. К тому же вначале самому пришлось разбираться, как все работает. Удалось лишь выточить первую пробную заготовку под корпус палочки, но даже подобная демонстрация впечатлила старика, который потратил на станки солидную заначку, почти равную его годовому доходу. Домой вернулся поздно, тетя Илона уже уехала и оставила его. Пингвин, самый натуральный, я в их породах не разбираюсь, знаю лишь, что королевский пингвин крупного размера, этот был мелким, ростом ниже домового эльфа, примерно пару футов или чуть выше, где-то 60-70 сантиметров, значит, точно не королевский. Черная спина, ласты, белая грудь, красноватый клюв. Он такой забавный и совершенно не боится людей, важно ходит по гостиной, сует свой клюв во все щели. С утра я вновь показывал Элливандеру, как пользоваться станками. Старика аппараты так увлекли, как ребенка новые игрушки, что оторвать мастера палочек от процесса было невозможно. Он вытачивал очередной корпус, и в этот момент раздался звоночек. Подобным образом чары оповестили о посетителе, зашедшем в лавку. «Колин, обслужи клиента», — сказал мне старик. «Хорошо, сэр». Я вышел из подсобки и занял место за стойкой. В магазинчике ожидала старая знакомая. На этот раз она была в аврорской мантии с зелеными волосами. Она с удивлением смотрела на меня. «Привет, Тонкс». «Привет, лохнесское чудовище», усмехнулась она. «Ты чего тут делаешь? Разве не видно?» Я облокотился на стойку. «Проституцией занимаюсь. Тебя интересуют молоденькие мальчики или старики?» Картинно подмигнул девушке. «Я люблю мужчин постарше», усмехнулась посетительница. «Где Элливандер?» Удивленно спросила она. «Он занят. Что интересует?» «Палочку сломала». Девушка выложила на стол палочку, у которой был слегка обломан кончик. Я взял палочку в руки. Она была непослушной и изменчивой. Судя по месту слома и длине корпуса, руны и сердцевина не должны были пострадать. Хм, перо феникса и боярышник, 10 дюймов, интригующая, изменчивая, способная проклинать и лечить. Палочка для талантливых волшебников с изменчивой или конфликтной натурой. Обожди, сейчас починю. Тонкс удивилась, но не стала возражать, когда я скрылся с палочкой в подсобке. «Что там?» – перекричал Элливандер шум токарного станка. «Простая починка палочки, я справлюсь». Элливандер остановил станок и стал следить за моими действиями. Я быстро обрезал место слома, шлифанул напильником, нанес лак и подсушил его заклинанием. Попробовал колдовать, палочка работала как положено. Мастер кивнул, молча подтвердив, что я все сделал правильно. Включил станок и продолжил работать. Я вернулся в магазин и положил палочку на столешницу. «Готово. С тебя 10 секли». «Так быстро?» – удивилась девушка, выкладывая серебряные монеты. «Чудовище, ты что, подрабатываешь у Элливандера?» «Пока только учусь, ну и помогаю по мере сил, опыта набираюсь». Девушка забрала палочку и выпустила из нее сноп искр. «Невероятно, работает как новая», – обрадовалась она. «Спасибо. Пожалуйста, ты где палочку покацала?» «Долгая история», — скисла девушка. Ее волосы сменили цвет на фиолетовый. Один из сотрудников отдела тайн оказался пожирателем смерти. Он несколько дней назад похитил сам знаешь-кого и несколько артефактов, после чего скрылся в неизвестном направлении. Руководство рвет и мечет, всех авроров подняли на уши. Из-за того, что основной состав аврората занят поисками сам знаешь-кого, нас, стажеров, заставили нести дежурство. Мой напарник с утра загремел в Мунга, пришлось дежурить в одиночестве. Наткнулась на пару воришек, кое-как их скрутила, но в процессе палочка неудачно упала и повредилась. «В смысле сам знаешь, кто пропал?» – обалдел я. «Разве его не должны были пытать, а потом скормить дементором? Чего тогда в газетах пишут, будто никакого сама знаешь-кого не было, а был обычный голем плоти? Фадж, сволочь такая!» «Пытается все скрыть от общественности», — возмущенно произнесла Тонкс. «Это же пошатнет под ним кресло». «Упустил самого страшного волшебника в магической Британии». «Все пытается, гад, прикрыть свою задницу», — поливает навозом Дамблдора, кричит, что никакого сам знаешь-кого не было. «Тьфу!» — сплюнула она. «Экскура», — спохватившись, девушка почистила пол. «А тебе разве можно служебные секреты рассказывать?» «Конечно, нет», — нахмурилась Тонкс, «но лучше знать правду и быть готовым к худшему, чем наивно верить в ложь министерства». «Правильно Дамблдор говорил о том, что пожиратели активизируются. Лучше бы Дамблдор втихаря грохнул Волан-де-Морта или спрятал у себя где-нибудь в подвалах и сам все выпытал. Наверняка он сейчас думает о том же». Настроение Тонкс сползло до минимума, волосы приобрели черный цвет. «Ладно, мне пора. Пока, чудовище. Успехов, Тонкс, заходи, если что». В подсобке Элливандер отвлекся от станка. «Как все прошло? Клиент доволен. Я 10 серебряных взял за починку палочки. Это нормальная цена, за такую небольшую работу даже много», — ответил старик. «Оставь монеты себе на мороженое. Как поживает мисс Тонкс? Мастер, вы по палочке ее узнали? Хорошая палочка, боярышник и перо феникса, очень редкое сочетание», — прокомментировал Элливандер. Тонкс сказала, что из отдела тайн один из невыразимцев похитил сами знаете кого, теперь его весь Аврорат ищет, но не может найти. Министр в панике, во всех своих косяках обвиняет Дамблдора и официально отрицает наличие сами знаете кого. Стратегия страуса, который засунул голову в песок, чтобы хищнику проще было перекусить шею. «Плохо», — покачал головой мастер палочек, — «очень плохо. Скоро для британских волшебников снова наступят тяжелые времена. В обед я сбегал в магазин, торгующий артефактами, который находится сразу за Гринготтсом в начале Лютного переулка. Там удалось купить замечательные прямоугольные очки, естественно, зачарованные и с прозрачными стеклами. У них была защита от яркого света и внезапных вспышек, что-то вроде стекол хамелеонов, только работает за счет магии. Плюсом идет создание помех для легилименции. Со слов продавца, такие очки пользуются популярностью лишь у опытных магов, так что мой интерес к такому артефакту был для него в новинку. Цена кусалась, пришлось отвалить 50 галеонов. Когда расплачивался, чувствовал себя как Джоан, покупающая лысого кота-мутанта, дорого, но нравится. Реальных данных по террору Валан-де-Морта конца 70-х годов немного, но все указывает на то, что волшебникам пришлось нелегко, причем под раздачу попали многие. Если все будет как в то время, а на это многое намекает, то надо валить из этой страны. Только как? У родителей ферма, у нас с братом учеба в Хогвартсе. Вернувшись домой, я честно рассказал родителям об услышанной новости. Это не шутки, такое лучше не скрывать, а то потом может оказаться некому рассказывать. А вот о том, что все началось с меня, об этом знают лишь Деннис и Луна. Глупость, которую я пытался всячески исправить. Зря я взял ту диадему, хотя более чем уверен, что взял ее не по своей воле, наверняка темный артефакт ментально повлиял на меня, поскольку в здравом уме я, кроме книг, ничего не стал бы брать. Более того, ошибку получилось исправить, пусть с помощью близких людей и руками Дамблдора с Грюмом, но последним подобное по должности положено. Кто же знал, что министерство все похерит и сделает только хуже? Естественно, семейство Криви оказалось серьезно напугано. Отец современную историю магии изучал намного лучше меня, так что он имел представление о том, кто первыми попадут под удар. Стоит лишь Волан-де-Морту набрать силу и восстановить свою банду, маглорожденные волшебники и их близкие. Но паника не означает, что мы все сняли штаны и стали бегать по улице. Просто отец активизировал мозги и начал усиленно придумывать варианты выхода из ситуации. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебманиер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 43. Сегодня я проснулся очень рано. Немного поворочившись, понял, что не усну, поэтому спустился на первый этаж. В гостиной с удивлением обнаружил пингвина. Все бы ничего, склерозом пока не страдаю, так что прекрасно помню, что такая птица у нас временно обитает, но он был в мягких тапочках, такой важный, переваливаясь с боку на бок, шествовал на кухню. Я пошел за пингвином. На кухне Винки взмахами рук дирижировала посудой и едой, резанная на кусочки рыба летела в миску на полу, к которой тут же бросился пингвин. На скворчащей сковородке сами переворачивались котлеты, ложка помешивала в кипящей кастрюле какое-то варево. Домовая эльфа заметила меня и уважительно поклонилась. «Доброе утро, хозяин Колин. Простите, Винки не могла спокойно смотреть, как хозяйка работает, и решила приготовить еду. Доброе утро, Винки. Ты умница, спасибо за труд. Меня один вопрос интересует, почему пингвин в тапочках?» Птица громко топала, она могла побеспокоить хозяев, поэтому Винки заставила ее обуть тапочки, с гордостью заявила служанка. «А-а, понятно, хорошая идея». Пингвин разбудил хозяина Колина, обеспокоенно спросила Винки. «Нет-нет, я сам проснулся. Рано лег. Есть что-нибудь почитать?» Мальчишка, передвигающийся по дороге на метле с колесами, бросил на порог газету. «Это не метла. У обычных людей транспорт с двумя колесами и педалями называется велосипед». Винки щелкнула пальцами, передо мной на столе появилась тарелка, свежая газета и стакан. На тарелку со сковородки прыгнула готовая котлета. Появились тост с маслом и кусочки разных сортов сыра, среди которых угадывался сыр из драконьего молока моего изготовления. Стакан наполнился молоком. Великолепный запах. Спасибо, Винки. Винки так виновата, что не успела приготовить хозяину полноценный завтрак. Домовая эльфа стала заламывать руки. Винки, прошу, обойдись без самоистязаний. Если я посчитаю, что ты в чем-то виновата, то прямо скажу об этом. За завтраком я стал почитывать газету. Свежие новости оказались банальными и неинтересными, а вот разворот с анонсами фильмов привлек внимание. Вдруг подумалось, что я давно не был в кинотеатре. Захотелось пригласить Луну и сходить куда-нибудь, хотя бы до обеда, а во второй половине дня можно и к Оливандеру отправиться. Только все фильмы оказались не очень. Вот в прошлом году премьеры были шикарными, надо было в кинотеатр идти, а не дома на видеомагнитофоне смотреть. Зато внимание привлекла статья на предпоследней странице, в ней было интервью с фермером-новатором, который придерживается теории пермакультуры. Суть заключается в том, чтобы создать плодоносящий самоподдерживающийся биом, постоянное сельское хозяйство, которое не требует удобрений, вспашки и зачастую даже полива. Он вырастил лесосад, в котором при минимальных усилиях получает хороший урожай. Садовод за небольшие деньги проводит экскурсии по своему саду, рассказывает, показывает, делится опытом. Тут же был дан адрес, это недалеко от нас, всего 18 миль. Появилось огромное желание посмотреть на лесосад, ведь если это реально работает, блин, это золотая жила. Фермеры, которые выращивают растения, концентрируясь на одной культуре, всегда рискуют. Засуха, нашествие насекомых, болезни, внезапные санкции. Вкладывая уйму денег и труда, всегда есть риск разориться, плюс истощается почва. Но если у тебя самоподдерживающийся лесосад, в котором растут разные агрокультуры, при этом всех усилий, обрезать деревья и собрать урожай, это же постоянный источник дохода с минимальным риском, и никакой магии. Достаточно вложить деньги и силы один раз, чтобы вырастить лесосад, затем можно стричь купоны. А если добавить немного настоящего волшебства, сходив за канцелярскими принадлежностями, написал письмо. «Привет, Луна, есть интересная идея. Как смотришь на то, чтобы вместе сходить и посмотреть на новаторские магловские методы выращивания садов? Есть вариант посетить ближайший ко мне лесосад. Буду ждать ответа в течение часа. Если согласна, Винки тебя перенесет ко мне домой. Если занята, черкани пару строк. Колин Криви. Винки, ты уже закончила с завтраком?» «Да, хозяин Колин», — подобострастно посмотрела на меня своими большими глазами домовушка. «Чем Винки может быть полезна?» «Винки, ты же была у Лавгудов?» «Да, Винки знает, где живут Лавгуды. Отнеси письмо Луне Лавгуд. Дождись ответа. Если Луна согласится на приглашение, подожди ее и перенеси ко мне домой. Если нет, то принеси ответную записку». Я вручил письмо домовой эльфе. Она приняла его, поклонилась и тут же исчезла. На кухню зашел отец. «Доброе утро, Колин. Вкусно пахнет. Ты приготовил завтрак? Это Винки. Пап, ты сможешь нас сюда отвезти?» — пододвинул отцу газету. Он быстро пробежался глазами по статье. «Интересное решение. Я и сам посмотрел бы на такой лесосад. У нас есть свободная земля, на которой можно организовать нечто подобное». «О чем речь?» — спросила зашедшая на кухню мама. «Колин хочет посетить новаторское садоводческое хозяйство», — ответил отец. «Честно говоря, я бы и сам на такое посмотрел. Ехать недалеко, всего 18 миль. Тогда давайте съездим всей семьей», — предложила мама. «Это займет не больше половины дня. Не думаю, что рабочие за это время разрушат ферму». «Хорошая идея», — согласился отец. «Я Луну пригласил». «Замечательно. Луна такая милашка, рада буду ее увидеть», — улыбнулась мама. Она принюхалась и обратила внимание на плиту. «Еда. Колин, неужели ты готовил?» «Нет, это Винки. Она решила взять на себя всю домашнюю работу». «Чем же мне заниматься?» — вопросила мама. «Хе-хе», — усмехнулся отец. «Дорогая, неужели не найдешь себе занятие? Радоваться должна». «Я рада, но это так непривычно». Мама стала накладывать еды себе и отцу. Через 20 минут в гостиной появились Винки и Луна. Лавгуд нарядилась в красную юбку и синюю блузку. Для полного сходства с Супергерл недоставало буквы «С» на груди и красного плаща. «Доброе утро, Колин, миссис Криви, мистер Криви. Колин, спасибо за приглашение». «Привет, Луна. Надеюсь, не разбудил?» «Приглашение было весьма неожиданным, но мне действительно интересно посмотреть на магловский сад», — ответила девочка. «Ух ты!» — раздался восхищенный голос Денниса со стороны лестницы. «Привет, Луна. Ты что, дошла до комиксов о Супермене?» «Доброе утро, Деннис», — улыбнулась девочка. «Я еще в Хогвартсе прочитала все комиксы. На каникулах решила пошить костюмы, похожие на одежду супергероев. Народ, секундочку, меня одного удивил пингвин в тапочках». Деннис подошел ко мне с широкой улыбкой на лице, молча похлопал по плечу и сказал: «Мы его вчера таким видели». «Так это пингвин?» — спросила Луна, внимательно рассматривая птицу, с важным видом прошедшую мимо. «Я думала, особый вид магловских куриц. Луна тут же была взята в оборот мамой. Ее усадили за стол и стали откармливать, как на убой. После завтрака мы погрузились в машину и отправились на ферму по адресу из газеты. Заплатив по паре фунтов, мы попали на экскурсию к основоположнику подобного вида садоводства, Роберту Харту. Бодрый с виду старик, опираясь на трость, водил нас по лесу, иначе назвать было сложно. Но этот лес состоял из культурных растений, при этом выглядел как полудикий. Роберт с живым интересом рассказывал обо всем, показывал, делился опытом. Создать свой лесосад просто, но на начальном этапе требует усилий и денежных вложений, говорил мистер Харт. В лесосаде нет привычного разделения на плодовый сад, огород, грядки с зеленью. Деревья располагаются на довольно большом расстоянии друг от друга, чтобы более низкие растения получали достаточно света. Главное, разместить растения в трехмерном пространстве так, чтобы всем хватало света. Вначале идут высокие деревья, они выполняют роль ветроломов, защищают остальную растительность. Затем высаживаются более низкие деревья, после них кустарники с ягодами, малина, крыжовник, смородина. За ними следуют многолетние травы, к которым можно добавить грядки с овощами. «Простите, мистер Харт, а как же удобрение и полив?» – спросил отец. «Вся прелесть пермакультуры в том, что ничего подобного почти не требуется. Исключение – сложные ландшафты, первичный этап и наличие большого количества грядок в засушливом регионе», – с радостью продолжил Роберт. «Копавшим листьям добавляются срезанные ветки. Мульча замечательно удерживает влагу. Для полива достаточно дождя и росы, образующейся на листьях. Со временем грунтовые воды поднимаются, лет через 10 может начать бить родник, но для этого сад должен быть большим. Кстати, большой сад придется отдельно проектировать, нужны волоканавы, в которых будет скапливаться дождевая вода и от них рассасываться к растениям. Полноценный лесосад, способный приносить достаточный для жизни доход, можно разместить на участке 30 на 10 метров. Единственное, чем приходится заниматься после 3 лет с начала высадки растительности, обрезать деревья, перерабатывать ветки на мульчу и собирать урожай. Но усилия по обрезке деревьев в таком саду в 10 раз меньше, чем в классическом монокультурном садоводстве. Не нужна никакая техника, следовательно, экономия на горючем, кредитах и запчастях, простой ручной труд, с которым справится 1-2 человека. У меня уходит в среднем 500-600 часов ручного труда в год на 1 гектар лесосада. Я тут же прикинул, что это всего 2,5 месяца по 8 часов в день, в то время как обычному человеку приходится работать 5 дней в неделю 11 месяцев в году. Причем наверняка основная работа приходится на весну-осень, обрезка деревьев, и лето, сбор урожая, то есть когда тепло. Это не животноводческая ферма, которую даже на половину дня сложно оставить без присмотра, сад можно оставить на всю зиму и свалить в другую страну. А как же вредители? Спросил отец. Прелесть лесосада в том, что ему в отличие от монокультуры не страшны вредители, продолжил мистер Харт. Основная задача – дать место обитания защитникам, насекомым и птицам, которые будут держать под контролем так называемых вредителей. Дальше они сами будут регулировать численность вредителей так, что их вред не будет заметен. «Мистер Харт», — спросил я, — «какой доход с лесосада?» «Очень интересный вопрос, молодой человек, но весьма абстрактный, на него нет точного ответа, так как каждый лесосад — это уникальное образование», — ответил Роберт. «При грамотной организации в нашем климате с 1 гектара можно заработать от 5 до 30 тысяч фунтов в год. Зависит от многих факторов. Например, если выращивать лишь фрукты, яблоки, нектарины, сливы, продавать их оптом, то можно получить где-то 10-15 тысяч фунтов. Если к этому добавить ягоды, уже доход станет выше. Допустим, сколько приносит прибыли ваш лесосад, без учета саженцев, которые приносят половину дохода, только фрукты, орехи и ягоды с 2 гектаров приносят примерно 30 тысяч фунтов в год, поведал мистер Харт. Ёбушки-воробушки, вырвалось у Денниса. Пап, мы не тем занимаемся. Нахрен коров, давай съедобный лес выращивать. Я тебе дам, нахрен коров, возмутился я. А как же молоко? Для тебя 1-2 коровки оставим, будет молоко, отмахнулся брат. И вообще, не лезь, когда серьезные люди бизнес обсуждают. Родители рассмеялись. Мне нравится, прошептала мне на ухо Луна. Такой замечательный сад, будто мы находимся в лесу. Надо будет обязательно рассказать папе, он наверняка заинтересуется подобным новшеством. Если вначале высадить орехи, за ними посадить арбузные яблони и малину, а затем слива цепелины, должно получиться очень недурно. Особенно интересно было узнать, что можно, не используя волшебства, обойтись без полива. Отступление. Повествование от третьего лица. Ферма семейства Криви. Двое мужчин в темно-синих рабочих комбинезонах и в сапогах стояли возле коровника и курили. К стене были прислонены лопаты. Ян Ковальский, широкоскулый, плотный мужчина с короткими русыми волосами, выглядел задумчивым. Марик Вуйчик, худой 40-летний мужчина с пышными черными усами и ежиком вороного цвета волос, с наслаждением затягивался сигаретой. Хороший табак, Марик. Где достал? В здешних магазинах нереальные цены на сигареты. Естественно, мужчины общались друг с другом на родном польском, так что если бы их слышал кто-то кроме коров, он бы ничего не понял, поскольку мало кто из британцев понимает этот язык. «У меня двоюродный брат работает дальнобойщиком», — ответил Марик. «Я ему рассказал, что в Британии очень дорогие сигареты, так что он привез контрабандой несколько десятков блоков, думал их продать, но не сумел». «Почему?» — удивился Ковальский. «Как бы он это сделал?» «Выпустив клуб дыма», — произнес Вуйчик. «Дальнобойщику некогда рассиживаться на месте». Разгрузился, загрузился и снова в рейс. Он попытался продать контрабанду в несколько магазинов, там его послали. В итоге позвонил мне. «Ты все купил?» «Да, в два раза дороже закупочной цены. Более того, вчера договорился с владельцем ближайшего магазинчика. Он готов купить все курево в два раза дороже, чем я за него заплатил. Но там 50 блоков, я столько в одиночку не дотащу. К тому же хотелось бы не дожидаться выходных, а то отдал все заработанные деньги, даже пожрать нечего купить, а на пайке от нанимателя, боюсь, до субботы не дотяну. Ян, так давай сейчас отнесем и продадим твой товар, пока на ферме никого нет. Марик, но мы же не можем бросить ферму. Ой, я тебя умоляю», — с сарказмом сказал Ковальский. «Никого из Криви не будет до обеда, коровы накормлены и подоены. Кто узнает, что мы на полчаса исчезли с рабочего места? Коровы или куры азбукой Морзе выстучат. Раз ты мне поможешь, с тебя блок сигарет. Марик, поимей совесть, все пойдет на продажу», — возмутился Вуйчик. «С владельцем магазина имеется договоренность на 50 блоков, я же не могу принести меньше обещанного». «Брешешь», — с уверенностью заявил Ковальский. «Не мог ты не приберечь для себя минимум 10 блоков, ведь куришь, как Сталин, не вынимая». «Ладно, ладно, не шуми», — пошел на попятную Вуйчик. «Будет тебе блок или даже два, по закупочной цене. И не возмущайся, это недорого по сравнению с магазинными ценами, а ты просишь слишком дорого за пустяковую услугу». Рабочие докурили и поспешили к домикам, в которых проживали. Ферма семейства Криви немногим позже. По подъездной дороге шел одинокий человек. На нем был надет коричневый костюм, знававший лучшие времена, о чем свидетельствовали латки. Светло-каштановые волосы с ранней сединой были аккуратно зачесаны, пышные усы могли вызвать зависть у многих любителей растительности на лице. Ремус Люпин, а это был именно он, понял, что наступили тяжелые времена. Деньги, которые ему удалось заработать во время преподавания в Хогвартсе, как он их не растягивал, подошли к концу, а кушать хотелось. В итоге он вспомнил об одном из учеников, который предлагал работу на ферме. Он нашел записку с адресом фермы семейства Криви и отправился в путь. Сверяясь с картой, Ремус понял, что он на правильном пути, оставалось пройти каких-то 300 метров. Навстречу Ремусу шли двое мужчин в рабочих комбинезонах. Они несли картонную коробку и лишь мазнули по оборотню мимолетным взглядом. «Простите, вы не подскажете?» — обратился к мужчинам Люпин. «Чего подшебуешь?» — рявкнул на Люпина черноволосый усач, которым был Марик Вуйчик. «Извините», — ретировался Люпин. «На самом деле, уставший тащить, не такой легкий, как изначально казалось, коробок с сигаретами», — Вуйчик спросил, «чего надо?» Но был раздражен, оттого вопрос вышел несколько рисковатым. Ремус, не зная польского, подумал, что его обложили матом, поэтому продолжил путь дальше по дороге. Ян и Марик продолжили путь к магазину, подумав, что встреченный ими англичанин странный, вначале что-то хотел узнать, а потом резко растерял весь запал. Но им было не до размышлений над странными англичанами, мало ли, куда идет этот тип, ферм тут много. Мужчинам надо было быстрее отнести сигареты и вернуться на ферму до возвращения работодателя. Ремус Люпин дошел до симпатичного двухэтажного коттеджа. Он постучался, а в ответ тишина. В доме в настоящий момент находился единственный разумный обитатель, домовая эльфа Винки. Но Винки хорошая служанка, которая слушается хозяина и не желает создавать ему проблемы. Колин Криви приказал никому из посторонних на глаза не показываться, особенно волшебникам. А незваный визитер, по мнению эльфийки, подпадал сразу под все категории. Подозрительный, посторонний, еще и волшебник. Поэтому служанка скрылась с помощью своей магии и затихла на чердаке. Люпина насторожила тишина в коттедже. Он потянул за ручку, а дверь открылась, что еще больше насторожило волшебника. На фоне новостей из Ордена Феникса о том, что Волан-де-Морт возродился, он сразу же заподозрил худшие. Два маглорожденных волшебника, пожиратели смерти, живой сумасшедший темный властелин и мертвецкая тишина в доме. Откуда ему было знать, что Криви не заперли дом, поскольку знали, что там осталось Винки, а в коровнике двое рабочих. Они попросту не посчитали нужным совершать нечто подобное. Люпин выхватил волшебную палочку и подобно Аврору ворвался в дом. Он ожидал увидеть что угодно. Кровь, кишки, распятые тела, готов был пустить в ход боевые чары. Казалось, ничто не сумеет удивить мага, прошедшего через магическую войну конца 70-х, начала 80-х годов. Но то, что Римус увидел, вызвало шок и ступор. Он замер на месте, глаза поползли на лоб, ведь по полу подобно змее на Римуса скользило нечто черно-белое с черными плавниками, торчащими по бокам. Проскользив пару метров, это нечто поднялось в вертикальное положение и оказалось пингвином в тапочках. А то, что казалось плавниками, на деле оказалось крыльями. «Пингвин!» – тихо прошептал Люпин. Переваливаясь сбоку на бок, пингвин дошел до Римуса и стал его внимательно разглядывать. У Люпина глаза стали размером со сливы. Он замер и боялся дышать, не понимая, что происходит. Пингвин угрожающе наклонил голову и стал издавать жуткие ни на что не похожие звуки, которые напоминали смесь кряканья и воя автомобильной сигнализации. «Сторожевой пингвин», — предположил Люпин. «Не кричи, я не вор. Я пришел к мистеру Криви устраиваться на работу». Пингвин замолк, гордо взмахнул головой, так что клюв оказался за правым плечом, после чего величественно кивнул. Римусу было невдомек, что это обычное поведение для пингвинов, да и никому подобное не понять, если не пришлось долгое время терпеть соседство подобной птицы. Вдруг Люпину пришла в голову мысль, что это может быть вовсе не животное. Он уже знал троих волшебников, которые самостоятельно постигали анимагию. «Погоди, ты же не пингвин? Ох, Мерлин всемогущий, ты Колин или Деннис?» Непонятно, то ли птица просто хотела размять шею, то ли пыталась отпугнуть чужака, но она кивнула, что незваным гостем было воспринято как согласие. «Мерлиновы подштанники, анимагия очень опасна. Погоди, я попробую тебя расколдовать». Люпин направил на пингвина палочку и произнес заклинание для принудительного возвращения человеческого облика. Хаморфус шарм. Но заклинание не подействовало, совершенно ничего не произошло, отчего Люпин занервничал. Отдел магического правопорядка, сектор борьбы с неправомерным использованием магии. Муфалда Хмелкерк скучала на рабочем месте. Маленькая, с седыми волосами, которые были схвачены в конский хвост, она читала журнал «Ведьмополитен». Вдруг тишину кабинета нарушил сигнал от артефакта, отслеживающего применение магии маглорожденными волшебниками. Женщина поспешила снять показания, из артефакта выползла бумажная лента, на которой был напечатан адрес нарушителя и примененное заклинание. Обычно она отправила бы письмо с предупреждением, напугав юного ученика Хогвартса, тем более это было первое нарушение с этого адреса, но тут была сложная ситуация. По этому адресу было зарегистрировано сразу два ученика Хогвартса, Колин и Деннис Криви. Муфалда уже поняла, что придется вместо чтения журнала лично посетить семейство Криви, чтобы на месте во всем разобраться, но решила, если не посоветоваться, то хотя бы поделиться сплетнями хоть с кем-то. Она вышла в холл и встретила единственного сотрудника Аврората, мисс Тонкс, которая сегодня щеголяла синими волосами. «Мисс Тонкс, вы сейчас не заняты?» «Добрый день, миссис Хмелкерк», — кивнула стажер Аврората. «Что у вас?» «Да вот, не знаю, что делать», — продемонстрировала она распечатку. Маглорожденный применил заклинание, но по зарегистрированному адресу проживает сразу два юных волшебника. «Криви», — удивилась Тонкс. «Я знаю одного мальчика с такой фамилией, Хаем. Но ведь тут использовали не банальную левиасу или что-то детское, это же заклинание для возвращения облика при неудачной трансфигурации. Там может понадобиться помощь квалифицированного волшебника, Не думаю, что такие чары будут применять просто так. Я тоже подумала, что тут что-то нечисто, согласилась Хмелкирк. Поэтому хотела лично посетить юных волшебников и выяснить все на месте. Миссис Хмелкирк, я аппарирую с вами. Тонкс и Хмелкирк аппарировали по координатам, которые прилагаются для подконтрольных мест. Они оказались перед парадным входом в дом, дверь была распахнута, поэтому дамы вошли внутрь. В гостиной обнаружился незнакомый волшебник. Нимфадора тут же наставила на него палочку. «Руки вверх, палочку на землю!» — воскликнула она. Пингвин испугался и убежал на кухню. За Люпином его не было видно, зато теперь обе женщины увидели его в полной красе и сильно удивились. Особенно их поразили тапочки, надетые на лапы птицы. Римус медленно обернулся и держал руки на виду. «Кто вы и что тут делаете?» — спросила Тонкс. «Аврор, вы все неправильно поняли», — начал оправдываться Люпин. «Что тут можно неправильно понять?» — настойчиво продолжила Нимфадора. «Тут проживает лишь два волшебника, оба дети. В сектор борьбы с неправомерным использованием магии приходит уведомление от надзора о применении магии, а тут вы и пингвин. Это вы заколдовали кого-то из детей, превратили его в пингвина, а теперь пытаетесь скрыть следы преступления. Палочку на пол». Римус не стал спорить с представителем власти и бросил палочку на пол. «Мисс, все совсем не так», — оправдывался Люпин. «Я Римус, Римус Люпин. Раньше работал преподавателем защиты от темных искусств в Хогвартсе. Колин и Дэн Нескриви — мои бывшие ученики. Колин во время учебы предлагал мне трудоустройство у его отца, он фермер. Я пришел договариваться с мистером Криви и обнаружил пингвина. Он выглядел слишком разумным, и тапочки. Я подумал, что кто-то из детей пытался неудачно освоить анимагию и спросил об этом птицу, а она кивнула в ответ. Я хотел помочь, расколдовать. Ох, ты ж мать моя Моргана!» Испуганно протянула Муфалда. «Какой кошмар, бедный ребенок. Мисс Аврор, вы его напугали?» С осуждением сказал Люпин. «Ладно, мистер профессор, можете подобрать свою палочку», пробурчала Нимфадора. «Но чтобы никаких лишних движений, а то мигом схлопочете ступифой. И палочки, чтобы у вас в руках я не видела». «Конечно, мисс Аврор», согласился Люпин, поднимая волшебную палочку и пряча ее в кармане. «А что, дома кто-нибудь есть?» спросила Муфалда. «Я никого не видел», ответил Люпин. Дверь была открыта. «Возможно, родители мальчика поехали за помощью». «Может быть», — согласилась Тонкс, направляясь на кухню Моргана. Он залез под стол. Нимфадора опустилась на колени и нежным голосом позвала. «Иди ко мне, мой хороший, тебе никто не навредит. Не бойся». «Не идет», — резюмировал Люпин, стоя за плечом Тонкс. «Надо его выманить», — предложила Хмелкирк. «Я слышала, что после первого обращения так бывает. Волшебник теряет контроль над животной формой и инстинкты берут верх над разумом. Давайте выманим его рыбкой», — сказал Люпин. «Профессор, у тебя есть рыба?» — огрызнулась Тонкс. «Нет, но можно посмотреть в холодильнике», — кивнул на белый аппарат Римус. Он тут же решил воплотить задумку в жизнь, подошел к холодильнику и сразу же обнаружил там приличные запасы рыбы. «Вот, нашел», — радостно заявил мужчина, потрясая рыбешкой, которую держал за хвост. «Иди сюда, мой хороший, поешь рыбки», стал он выманивать пингвина из-под стола. Кое-как посулами, уговорами и рыбкой троицы волшебников удалось выманить пингвина из укрытия. Птица с радостью стала уплетать угощение. Хаморфус Шарм попыталась наложить заклинание Тонкс, но потерпела фиаско. «Бесполезно, я уже пробовал это заклинание», сказал Люпин. «Что же делать?» – взволнованно вопросила Хмелкирк. «Надо срочно доставить мальчика в Мунго. Можно попробовать усилить заклинание, если мы будем колдовать одновременно», – предложила Тонкс.